Александр Цапенко. Ты желанная. Новая технология естественного похудения. Читает Юрий Гуржий. Введение. В этой книге примерами из повседневной жизни и из практики психотерапевта с обширным опытом рассматриваются такие факторы, как травмы детства, отношения с родителями, принятие себя, страх успеха, отношения с противоположным полом, влияние сексуальной жизни, перенаправление агрессии в конструктивное русло. Книга обесценивает мнимые духовность и религиозность, которые могут выступать оправданиями бездеятельности и убогой данности. Вся информация имеет широчайшее применение в других сферах жизни, но акцент сделан на случай, когда негатив от накопленных ошибок приводит к заеданию проблем и влияет на внешность человека. Представленный материал в неизменно легкой манере, без лишних терминов, без привязки к диетам, помогает понять, что нужно изменить в жизни для естественного изменения внешности и как использовать это стремление как энергию для наведения порядка во всем. Для обретения ясности и честности с собой, выхода на более высокий уровень притязаний, дохода, отношений. Кроме огромного количества максимально понятной информации, которую принято считать слишком сложной для понимания неспециалистами, книга содержит простые и эффективные упражнения, позволяющие быстро разобраться в своей жизни, вместо того, чтобы размышлять, что же имел в виду автор. Книга построена на основе уже доказавшей свою эффективность модели управления и анализа «Спиральная динамика мировосприятия», ранее не предлагаемой для решения житейских вопросов. Суть модели дана отдельным блоком в упрощенной для восприятия форме. Книга не предполагает задачи успокоить читателя, заставить его смириться с неудачами и найти оправдание плохому качеству жизни. Поэтому провокации и вызов будут встречаться довольно часто. Это не сборник оправданий, это инструкция, как взять на себя ответственность за свою жизнь.